Господствующие в данную эпоху размеры добрачного полового общения могут быть до известной степени выяснены средним числом незаконных рождений. Это число, правда, не абсолютно, но относительно иное в каждой стране и в каждом классе, и, однако, можно констатировать их беспрерывный рост. Пусть для более ранних столетий нет статистики незаконных рождений, в нашем распоряжении достаточно сообщений, позволяющих прийти к приблизительно точному выводу. А этот вывод гласит: никогда раньше число незаконных браков не достигало такой относительной высоты, как в настоящее время. То, что раньше было исключением, 10 раз повторявшимся, стало теперь правилом, 1000 раз подтверждаемым. В особенности это приложимо к пролетарским слоям населения. Необходимо считаться с тем, что оба пола умеют ныне лучше, чем прежде, предотвращать нежеланную беременность. Последнее неопровержимо доказывается прямо поразительным сокращением числа многодетных семейств, составляющих, особенно в имущих классах, все более редкое исключение. Если размеры добрачного полового общения невозможно установить даже приблизительно, все же из общих условий возможно вывести господствующий закон. А он гласит: число лиц, вступающих в брак невинными, становится с каждым днем все меньше. Среди мужчин вообще найдутся лишь очень немногие, не имевшие до брака никаких половых сношений. Зато тем больше есть лиц, имевших до брака сношения со многими женщинами, которые с десятками, некоторые с сотнями, иногда мимолетные, иногда более продолжительные. О светском обществе эпохи Второй империи граф Вьель-Кастель замечает: каждый представитель так называемого хорошего общества в бытность свою холостяком может гордиться 5 и 6 соблазненными невинностями, другими словами, столькими же связями. В своей крейцеровой сонате Толстой замечает: из 1000 женившихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже 10 раз, а то и 100 и 1000, как Дон Жуан, прежде брак. Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю молодые люди, чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им Бог. И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описано чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят. Но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем прежде. Ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Женщина, конечно, находится в ином положении ввиду более серьезных естественных и искусственных преград. Но и половина женщин вступает в настоящее время в брак, потеряв свою физическую девственность. И притом большая часть этих женщин имели половые сношения до брака не только 1 раз, будучи против воли совращены, а сознательно и преднамеренно, и потому, если не регулярно, то во всяком случае часто. Значительно по сравнению с прежними эпохами также число женщин, добрачные половые сношения которых простирались не на одного человека, на будущего мужа, а на многих мужчин. Такое положение вещей есть неизбежное последствие капиталистического развития. Подобные случаи зависят поэтому в гораздо меньшей степени, чем в прежние эпохи, от большей или меньшей высоты личной морали. Капитализм систематически разлагает семейные узы и разрушает их охранительное влияние на отдельных достигших половой зрелости членов семьи. Достаточно уже одного этого обстоятельства, чтобы ежедневно сотни тысяч юных существ обоего пола подпали под власть инстинкта раньше и быстрее прежнего. Еще более роковую роль играет в этом отношении поздний возраст, в котором теперь люди вступают в брак. Причины и этого явления носят чисто экономический характер и не имеют никакого отношения к морали. Если начать с массы населения, то необходимо сказать, капитализм стремится, как известно, только к одной цели, а именно получить как можно более высокую прибыль, и поэтому он низводит заработную плату до минимума. Несомненно, благодаря рабочим организациям этот минимум за последние годы значительно поднялся, но еще больше или же почти настолько же повысилась дороговизна жизни, так что можно говорить в лучшем случае только о незаметном экономическом улучшении быта массы. При таких условиях миллионы пролетариев и пролетарок лишены в продолжении многих лет возможности сколотить средства, необходимые для обзаведения семьей. Бесчисленное множество гражданских браков – таково неизбежное последствие такого положения вещей, тем более что немного любви – вот единственное положительное счастье, предоставляемое наемным рабочим капиталистическим роком. Очень хорошо осветил эту сторону вопроса Вилли Гельпах в своей книге «Любовь и любовная жизнь». О готовности трудящихся девушек вступить в связь, он замечает. Днем эти девушки работают. Возвращаясь вечером домой, они имеют перед собой перспективу очутиться в нищенской обстановке, присутствовать при тяжелых семейных сценах, лечь спать и на другое утро снова пойти на работу. И так каждый день. Не очень заманчивая программа, тем более, что часто путь домой лежит мимо сияющих огнями дворцов, кафе, театров и концертных залов. И все это приходится переживать в пору половой зрелости, когда горячее желание зажигает кровь. Удивительно ли, если в душе такой девушки пробуждается мысль, как было бы хорошо после трудового дня хоть немного насладиться назойливо навязывающимся глазам великолепием большого города. Как было бы хорошо не вернуться прямо из тесноты магазина в тесноту семьи, а изведать хоть немного удовольствия и радости, и притом в пленительной форме маленькой любовной связи. А социальные условия уже позаботились об удовлетворении этой мечты. Ведь тысячи молодых приказчиков, сотни студентов, чиновников, унтер-офицеров предпочитают провести вечер вдвоем с девушкой, чем в одиночестве. Проститутки не годятся для этого. Не всегда хочется идти на все, завершить вечер ночью любви. Зато хочется поболтать с девушкой, пошутить с ней, быть может, обнять и поцеловать. Так оно в самом деле и началось. Он заговорил с продавщицей, проводил ее часть дороги, условились встретиться завтра вечером. В этот вечер они пошли куда-нибудь повеселиться. Он видит, как девушка влюбляется в него. Он переходит на «ты», переходит к поцелуям. И вот счастливая девушка сама горячо ожидает последнего приглашения пойти с ним. Связь с продавщицей оказалась во всех отношениях приятнее связи с проституткой. Продавщица не так дорога, не так требовательна, она сговорчива, влюблена и здорова. Молодой человек сам привязывается к ней. Связь с ней перестает быть неизбежным злом, становясь очаровательным удовольствием. Один католический священник, нами уже цитированный, также энергично оправдывает замечаемые в рабочей среде добрачные любовные связи. Он говорит, фабричная работница, обязанная с утра до вечера исполнять в затхлом помещении свою механическую, смертельно скучную работу, молодой человек, вынужденный сидеть с утра понедельника до позднего субботнего вечера за конторкой, продавщица, обреченная день-деньской исполнять приказания и пожелания покупателей, все они вполне имеют право на то небольшое счастье, иллюзию которого им дарит любовь на несколько радостных часов. Нельзя же требовать от них, чтобы они вечно работали до изнеможения для других, не имея ни отдыха, ни счастья. Как отдых им рекомендуется посещение церкви. Плох тот знаток человеческого сердца, кто думает таким средством уврачевать ненормальное положение вещей. А когда имеется связь, то с ней врывается в незавидную жизнь сразу и солнечное сияние. Падение, конечно, глупость, которой девушка могла бы избежать. Но отдадим себе, по крайней мере, отчет в психологических причинах этого падения. Любовь к избраннику, радость, что она чем-нибудь и как-нибудь может доказать свою любовь, вот какие чувства и мысли наполняют сердца многих таких девушек, слишком редко считающихся с возможностью падения. То же самое надо сказать и о массе женской прислуги в городе и в деревне, обычно находящейся к тому же в возрасте, когда человек имеет больше всего прав на нормальное удовлетворение своей половой потребности. Завоевать себе эту чуточку любви путем брака было бы для очень многих из них равносильно беспрерывной цепи забот и горя. Именно потому, что скудное материальное положение едва достаточно для прокормления семьи. Это прекрасно известно современному капитализму, и потому он, правда, не повышает заработной платы настолько, чтобы обеспечить людям возможность содержать семью, зато позволяет себе, насколько это в его власти, чудовищным образом вторгаться в личную жизнь своих работников, запрещая им без всяких рассуждений вступать в брак или выставляя непременным условием особое на то разрешение. Ныне, особенно в Германии, существуют сотни фабрик и предприятий, устав которых прямо содержит запрещение вступать в брак, то есть разрешает работникам и служащим вступать в брак только после предварительной просьбы, оставляя за хозяином право отказать в ней. Приведем как типический пример циркуляр, розданный в 1895 году одним страховым обществом своим служащим. В последнее время учащаются до нельзя случаи, когда молодые служащие, получающие лишь небольшое жалование, достаточное только для собственного прокормления, вступают в брак. Решение основать семью, имея небольшие средства, очень скоро приводит к самым печальным последствиям. В доме появляется нужда, неизбежны денежные затруднения, а домашние заботы лишают служащих возможности исполнять свои обязанности, как того требуют наши интересы, не говоря уже о том, что вследствие такого неблагоразумного образа действия к нам то и дело предъявляются требования повышения жалования, кое удовлетворить мы, естественно, не в состоянии. Сим постановляем поэтому, чтобы каждый молодой служащий, намеревающийся вступить в брак, заблаговременно докладывал нам об этом своем намерении, дабы мы имели возможность взвесить, будем ли мы впредь нуждаться в его услугах. Франкфурт, 9 марта 1895 года. Дирекция. Если в этом документе что-нибудь действует примиряюще, так это откровенность, с которой провозглашается неприкосновенность акционерной прибыли. И последнее достигло в 1895 году у этого старого и богатого общества не более и не менее как 35%. И теперь еще найдутся, конечно, люди наивные, которые вообразят, что подобные ригористические, строгие, суровые указы при всей их распространенности объясняются лишь индивидуальной психологией некоторых не вполне сознавших свою ответственность предпринимателей или директоров. Подобное утверждение было бы совершенно неправильным. Отеческая опека государства над своими низшими чиновниками проявляется обычно так же властно и оперирует теми же грубыми средствами. В особенности это верно по отношению к Германии. Здесь низшие чиновники, состоящие на государственной службе, также должны предварительно и спрашивать разрешение своего ближайшего начальства на брак. Если же они этого не делают, или если они женятся вопреки запрету, то они рискуют целым рядом материальных преимуществ и могут даже совсем лишиться места. Доказательством пусть послужит следующий отрывок из постановления одного из главных немецких почтовых управлений, постановление, относящегося к самому недавнему времени. Сим доводится до сведения, что впредь каждый почтальон, намеревающийся вступить в брак, обязан об этом доложить своему начальству. Последнее, во всяком случае, обязано навести подробные справки об экономических и личных условиях жизни почтового чиновника, а также его невесты. Означенному чиновнику необходимо внушить, что в случае вызванного его преждевременным браком затруднительного положения ему нечего особенно рассчитывать на помощь кассы, что в качестве нештатного низшего служащего он в каждый момент может быть перемещен, не имея при этом права претендовать на возмещение расходов на переезд, и, наконец, что в случае его смерти его семья не может рассчитывать на выдачу вдовьих и сиротских денег. В конце совместного с ним обсуждения вопроса ему следует указать, что от почтовой дирекции будет зависеть, будет ли он оставлен на службе или нет. Само собой понятно, что подобные постановления, аналогичные можно было бы привести и из других отраслей государственного хозяйства, диктуются теми же мотивами, как и такие же циркуляры частных предприятий. Казне известно, что заработная плата служащих так невелика, что едва хватает на пропитание одного человека. А так как самое выгодное урезывание жалования низших чиновников, то она и пользуется всеми имеющимися в ее распоряжении насильственными средствами, чтобы как можно дольше продлить положение, позволяющее держать заработную плату низших служащих на, возможно, низком уровне. А таким положением является именно их безбрачие. Еще хуже поставлены, впрочем, чиновницы. Их должность прямо предполагает, что они есть и останутся незамужними. Телефонисткам, почтовым служащим, учительницам во многих странах запрещено выходить замуж. То есть выход замуж для них равносилен лишению места, так как замужние женщины не имеют права находиться на казенной службе. Здесь действуют те же мотивы. Работоспособность замужней нельзя даже при всем желании эксплуатировать в такой же мере, как рабочую силу незамужней, и потому в данном случае победа остается на стороне не морали, а интересов прибыли. Все, принадлежащие к указанным категориям, обречены, следовательно, искать удовлетворение своей половой потребности во внебрачном половом общении, если только они не захотят насиловать природу. А это, к счастью, удается на продолжительное время лишь очень немногим. Если, тем не менее, в среднем пролетарий вступает в брак раньше представителей других классов, то это объясняется тем, что, как уже указано в начале главы, одно общее хозяйство все же обходится дешевле, чем два самостоятельных. Правда, в данном случае идет речь о фабричных рабочих, и притом только о тех, жены которых также зарабатывают насущный хлеб. О половых отношениях в среде фабричного пролетариата нам, впрочем, еще придется говорить в связи с темой свободной любви. Положение в деревне изменилось лишь там, где возникла промышленность. Если же утверждают, что это изменение свелось к ухудшению специфических деревенских нравов, то это не более как тенденциозная клевета. Или иначе, неправильно, будто бесспорно существующая деревенская безнравственность была в ее резких формах лишь последствием перемещения в деревню фабричной индустрии. Под безнравственностью официальные стражи морали подразумевают прежде всего добрачное половое общение. Не боящиеся правды знатоки деревни держатся на этот счет иного мнения. В Баварских горах и поныне еще нет следов фабричной индустрии. А вот послушайте, что специалист-знаток этой местности, сам выходец из нее, Георг Квери, говорит о нравах своих земляков в книге «Сельская эротика и крестьянский самосуд в Верхней Баварии». Кто принесет с собой в баварский Оберланд высокое представление о чистоте и простоте нравов, тот будет глубоко разочарован. Здесь царит безграничная свобода половых отношений и обычай добрачных половых сношений, получил здесь такую же, к сожалению, санкцию, как в Швейцарии. Если жених и невеста подходят к алтарю с семьей из 4 или 5 детей, то это не редкость и не позор. Надо, впрочем, указать на то, что подчас и более значительное число незаконных детей иной верхнебаварской невесты, а то же самое встречается и в других деревенских областях, не столько служит доказательством деревенской безнравственности, а объясняется специфическими имущественными отношениями, господствующими в этой среде, как последствия баварского имущественного и наследственного права, в силу которого уже решенный брак часто откладывается на много лет. Такое же мнение, как Квери, высказал недавно о пресловутой деревенской чистоте нравов один католический священник. С той только разницей, что, по его мнению, нравы баварской равнины те же, что и в горах. Он писал: «Главнейшее из заблуждений всех союзов по повышению нравственности — убеждение, будто безнравственность исходит от городов и зачумляет также деревни. Эти господа воображают, будто в деревне еще царит рай невинности. Я вовсе не хочу сказать, что наши крестьяне безнравственны, но на основании долголетнего опыта могу утверждать, что не вижу в сексуальном отношении различия между городом и деревней. Везде люди. Если бы эти господа, громящие безнравственность города, в продолжении года были духовниками в деревне, они очень скоро бы обратились. Могут возразить, что я знаю только одну общину и не имею права обобщать свои наблюдения. На это я могу только возразить, что ознакомился с сотнею общин, и притом в самых разнообразных местностях, в горах и в долине, с богатыми и бедными. Всюду те же нравы и та же безнравственность. О сельских нравах Англии мы говорили уже в первой главе, где привели мнение специалиста, и потому нет надобности вновь возвращаться к этому вопросу. Кто хочет познакомиться с так называемой простотой нравов французской деревни, пусть прочтет грандиозный роман Золя «Земля». Самая короткая, иллюстрирующая деревенские нравы цитата гласит: «Начался сбор винограда. Все ели виноград с утра до вечера. И кончалось всегда тем, что мужики были пьяны, а девки беременны». Еще характернее следующая сцена. Жезюсь, опустившийся мужик, был только в одном пункте щепетилен — в вопросе о морали. Он только что готовился покинуть свое убежище, как празднично одетый мужик снизу крикнул ему: «Эй, Жезюсь!» «Что такое?» «Твоя дочь лежит во рву на поле Гильома». «Во рву?» «Да, а с ней мужчина». С бешенством воздел Жезюсь руки к небу. «Спасибо! Я возьму кнут! Что за черт? Девка позорит мое имя». Он снова отпер дверь и снял со стены огромный извозчичий кнут, которым наказывал обычно дочь. Потом отправился в путь. Крадучись, шел он около изгородей, чтобы накрыть парочку. Когда он хотел незамеченным выйти на шоссе, его увидел Эрнест, взявший на себя обязанности стража, тогда как его друг Дельфин оставался с грязнухой. Оба парня по очереди сходились с ней и поочередно сторожили. — Осторожно, Жезюсь идет! — вскричал парень. Он увидел кнут и, как заяц, помчался по полю. Грязнуха сбросила Дельфина и вскочила. — Отец! У нее хватило еще присутствия духа, чтобы протянуть любовнику 5-франковую монету. — Спрячь деньги и беги. Как буря приближался Жезюсь. «Девка, научу я тебя приличием». Он узнал сына полевого сторожа, но тот быстро убежал. Не так посчастливилось девушке. Со свистом рассекая воздух, пал первый удар на ее полные ноги, и началась охота. Что оказываемое стоящим в деревнях на постой солдатам гостеприимство во всех странах часто доходит до открытой с ними связи дочерей и жен, это знают тысячи отбывавших воинскую повинность солдат. А статистика подтверждает это указанием на многочисленные случаи незаконных рождений в тех округах, где 9 месяцами ранее происходили маневры или солдаты стояли на постое. Когда в 1907 году в Вюртемберге предстояли маневры, то в одной местной католической газете появилось письмо католического священника, предостерегающего деревенских баб и девок от заигрывания с солдатами. Люди, знающие жизнь деревни, усомнятся, конечно, принесло ли это письмо какую-нибудь пользу. Несмотря на все моральное лицемерие в угоду церкви, крестьянин считает половое наслаждение делом естественным. Его эротика не отличается сложностью и практически исчерпывается одними объятиями. За ухаживанием почти непосредственно следует удовлетворение. Здесь необходимо вспомнить и о так называемых днях рождения императора. В день рождения императора солдат получает более продолжительный отпуск, и в этот день он может вести себя особенно свободно, поэтому в этот день, помогает, конечно, и алкоголь, он имеет особенный успех в любви. Доказательством может служить обычное переполнение родильных приютов и клиник в гарнизонных городах 9 месяцев спустя после дня рождения главного шефа армии. Здесь же необходимо напомнить и о продолжающем существовать во многих местах обычаи совместного спанья служанок и батрачек с работниками. Против этого закрепощения и ныне не существует защиты ни для одной служанки или работницы, и потому большинство примиряется с ним как с неотвратимым роком. Чувственные девушки, а их подавляющее большинство, находят даже удовольствие в том, чтобы сегодня отдаваться одному, а завтра другому. Роман «Золя, земля» служит и в этом отношении иллюстрацией. Когда жнецы и жницы подошли, он узнал среди баб одну, которой он обладал 2 года тому назад, когда она еще была девушкой. И вот однажды ночью мысль о ней так возбудила его, что он вскочил и тихо прокрался в овчарню, где она спала между мужем и братом, и потянул ее за ногу. Женщина отдалась ему без всякого сопротивления. Они не обменялись ни единым словом. В безмолвной, как могила, удушливой темноте, низкой овчарни, от выскобленного пола, который исходил острый запах прошлогоднего навоза, пытался он утешить свою клокочущую кровь. В продолжении 20 дней, которые работники провели на ферме, он каждую ночь приходил сюда.